Глава 17. Америка. Я сидел и мрачно слушал спикеров. Говорил какой-то хрен в черной сутане священника. «Во имя Бога нашего мы должны убрать эту заразу, что вгрызлась в наш город!» Воодушевленно вещал он, размахивая руками. «Мы должны выкорчевать это логово сатаны!» Мой онлайн-переводчик дословно переводил всю эту никому не нужную чушь. Судя по недовольным лицам присутствующих, происходящее многим не нравилось. Понимаю. Хочется быстрее обсудить нормальный план и выехать, а не слушать полоумного священника. Но, как я понял, этот чувак – один из сильнейших в клане Святого Креста. Пусть говорит, я подожду. Чем дольше, тем лучше. Наши ребята успеют достать камень для портальщика. Иногда я ловил странные взгляды окружающих. Неудивительно. Я представлял из себя довольно странное зрелище. Полностью красный, покрытый слоем крови. Это я в маскировке тренируюсь. Создаю себе новую внешность и через трансформацию изменяю цвет крови. Но чтобы никто не заметил подмены, нужно постараться и сперва сделать максимально реалистичную форму. «Мэй, ну что там?» – шепотом спросил я. «Андрей, мы начали операцию». Спустя небольшую паузу ответила Мэй. «Не стал больше ее отвлекать, пусть работает, а я пока послушаю этого придурочного». В широкой пещере мордой к выходу лежал гигантский ящер. Архитекторы уже 10 минут как занимали позиции и готовились к схватке. Цель портальщика находилась в Южной Америке, в жаркой сухой местности, среди острых высоких скал, вздымающихся к небу. Размеры ящера оказались гораздо больше, чем рассчитывал отдел аналитики. Высотой с пятиэтажку, а длиной более сотни метров, ящер внушал справедливые опасения. До своей мутации, как подозревала Мэй, он был старым комодским вараном. На данный момент мутант уже достиг 36 уровня и обладал особым навыком, поэтому операция планировалась со всей тщательностью, хоть и в максимально короткие сроки. «Стрелок!» – отдала команду Мэй. Из каменного леса, что протянулся в 500 метрах напротив пещеры, выстрелил красный снаряд, оставляя после себя в небе дымчатый след, и, влетев в пещеру, попал в голову ящера. Бах! Раздался взрыв. Гра! Заревел мутант и подскочил на все четыре лапы. Эльфа! Над лесом пронесся еще один снаряд, на этот раз зеленый. Бах! Снаряд расплескался по морде ящера и зашипел, прожигая толстую шкуру. «Кра!» Мутант встряхнул башкой и пошел на выход из пещеры, регенерируя с бешеной скоростью. От каждого его шага тряслась земля. Выйдя наружу, мутант недовольно замотал башкой, не решаясь далеко уходить от своего убежища. «Стрелок!» Вспыхнул синий луч и попал точнёхонько в глаз мутанта. «Кра!» От могучего рева задрожал воздух, вверх взметнулся песок. «Да это Годзилла!» – воскликнула Алиса, которая парила в небесах с камерой в руках. «Дракон Годзилла! Эльфа!» Зеленый снаряд промелькнул над каменным лесом, врезался в голову ящеру. Будто живые капли странной болотной слизи вгрызались в его шкуру, проедая плоть глубже и глубже. И это стало последней каплей. Сотрясая землю, ящер понесся на стрелявших. «Начинаем!» «Вуш!» Сразу с десяток сетей из стальных тросов вылетели из каменного леса, упали на ящера и закрутились вокруг него, сковывая в движениях. Раздалась канонада. Архитекторы выпустили тяжелую артиллерию. Бах! Снаряды врезались в ящера и взорвались, из-за чего тот заревел и с еще большей яростью двинулся вперед. Благодаря невероятной регенерации все его раны быстро заживали, и атаки архитекторов не наносили ему серьезных повреждений. Но это было только начало. Внутри каменного леса по наводке аналитического отдела эльфа натянула лук и выстрелила безобидным на вид снарядом. Справа от нее стояла Лера и запускала сети из стальных нитей. Она крепко сжимала губы, ее глаза горели решительностью. Лера помнила условия, которые ей поставил Андрей. Она попадет в ядро, если получит 30-й уровень. Шум оглушал. Позади нее стреляли гигантские РПГ-установки и другие стрелки. Снаряд эльфы по дуге полетел к ящеру, стремительно расширяясь и превращаясь в гигантскую стальную клетку. Бах! Еще один выстрел попал точно в глаз ящеру, взрывая его кровавыми ошметками. Гра! Попало! Радостно воскликнула Алиса. Она планировала высоко в небе и держала в руке дымящийся револьвер. Бах! Клетка эльфы упала и сковала ящера. Но тут же раздался хруст, и стальные прутья пошли трещинами. «Еще немного!» – воскликнул портальщик. Алекс лихорадочно искал нужный камень, но не мог найти. «Сахатый, твой выход!» Напряженно приказала Мэй, остальным приготовить свои навыки. Из каменного леса выскочил Сахатый, принявший форму оборотня оленя. «Гуро-ро!» Он наклонил голову, нацелившись рогами на ящера. Сразу за ним выбежали и другие бойцы архитекторов, готовые разрядить свои навыки во врага. Каждый из них – элита от 20-го уровня. Послышались щелчки, и рога Сахатова начали расти. Одновременно с этим ящер вырвался из клетки эльфы, но тут же получил несколько мощнейших снарядов в глаза. Мутант заревел, и в его морду воткнулись рога Сахатова, остриями вспарывая плоть. И пока мутант пытался вырваться, бешено размахивая хвостом, другие бойцы архитекторов всаживали в него свои сильнейшие навыки, нанося одну рану за другой. Удары холодным оружием, магия, огнестрелы, даже голые кулаки в ход пустили все. «Нашел!» – воскликнул портальщик. Будто что-то почувствовав, ящер засветился желтым светом. «Валите!» Закричала Мэй, и все бойцы в ту же секунду использовали свои амулеты телепортации, привязанные к алтарю Сангиса. Портальщик перед миссией бесплатно обеспечил каждого бойца таким артефактом. Мэй побледнела. Она сидела у экрана и смотрела, как вокруг ящера в радиусе полукилометра земля задрожала и пошла глубокими трещинами. Через 5 секунд после активации особого навыка из образовавшихся провалов вылезли сотни и сотни каменных шипов по десятку метров каждый. «Вот это мощь!» – пробормотала Мэй. К счастью, они подготовились, и архитекторы успешно телепортировались в Сангис. «Я приступаю», – Алекс связался с Мэй. «Мне нужно часов 6-8». «Поняла. Наш клан на тебя надеется, Алекс», – искренне сказала Мэй. «Сейчас для нас очень сложный период». «Понимаю». Алекс отключился, а Мэй закусила губу и с тревогой посмотрела на экран, где на сцене говорил священник в черной сутане. «Андрей, мы достали камень. Портальщик попросил время от 6 до 8 часов». «Отлично», – я выдохнул. Иметь в качестве козыря такую зверушку, как Левиафан, точно не помешает. Священник уже заткнулся, и сейчас главы кланов обсуждали план нападения. Пока все казалось стандартным. Приехать, убить бойцов, сразиться с главарями. Все роли распределены, а мы тут как дополнительная помощь лишними точно не будем. «Мэй, спроси Алекса, не хочет ли он нам помочь?» С некоторой неохотой сказал я. «Не люблю быть обязанным, но не вижу альтернатив». «Хорошо, Андрей. Если начнется заварушка, то нужно вытащить Аню до того, как она пострадает». «Да, но ты должен понимать, что Алекс не всемогущ. Есть артефакты, которые блокируют порталы в определенной области. Они очень редки, но существуют. Плюс Алекс довольно слаб в атаке, да и просто слаб телом. Серьезный удар его убьет». «Понимаю», – выдавил я. «Наш долг перед ним продолжает расти». Наконец обсуждение закончилось и начались сборы. К этому времени я уже полностью определился с маскировкой и сейчас выглядел как здоровенный негр в черных очках и с дредами. «Так тебе больше идет», – заметила Оливия, когда мы впятером собрались в сторонке. «Что будем делать?» – спросил самурай. Он выглядел крайне серьезно и ни на секунду не отпускал рукоять катаны. «Нам выделят машину, на ней и поедем», – пожал я плечами. «А если нас обманут?» – Оливия изогнула левую бровь. «Взорвут машину, например». «Ты предлагаешь лезть в клановый замок самим?» – хмыкнул я. «Мы и ее отдел все проверили. С драконами не возникнет проблем. У них с орланами и правда давняя война». «Ну, как скажешь, босс». Оливия отдала честь. «Прикройте лица, наденьте что-нибудь другое», – попросил я. «Мы должны как можно дольше скрывать наши личности». «Думаешь, среди верхушки драконов и креста нет предателей-осведомителей, что сливают информацию орланам за деньги?» «Маловероятно. Слишком много способов проверки. Те же контракты или менталисты, хоть и не исключено». «Господа!» К нам подошел улыбающийся Вужоу, поправил очки, мазнул липким взглядом по Оливии. «Все готово. Прошу на выход». Я кивнул и глянул на своих. «Ну что, пора показать, что с архитекторами нельзя играть. Чревато». Ребята по-быстрому переоделись и закрыли лица масками. Конечно, в битве нас быстро узнают, но эффект неожиданности не помешает. Мы вышли из кланового замка, который выглядел как бронированная стальными листами высотка. Вокруг бегали люди и что-то кричали на английском. «Я провожу вас». К нам подошла улыбающаяся китаянка, которая встречала нас и поила чаем. «Веди», – кивнул я. По дороге я старался оценить боевой потенциал драконов. Уверен, что Мэй накопала много информации, но даже невооруженным взглядом видно, что у азиатов просто дохрена военной техники, а вот Сангису ее как раз не хватает, особенно проблемы с патронами, их приходится закупать у союзников, но рано или поздно эта возможность прикроется, нужно создавать собственное производство. А на это нужны капец какие ресурсы. Пока мы шли по ухоженной и гладкой улице, я успел заметить 7 танков, с десяток БТРов, еще больше военных джипов и внедорожников с пулеметами на крышах. «Андрей, американцы связались с нами», – с тревогой сказала Мэй. «Говорят, что на них готовится нападение, и мы должны им помочь. Просят тебя выступить. Иначе они не ручаются за ее безопасность. Дали час на размышление». Я скрипнул зубами. Вот уроды. Но почему они так уверены, что я помогу? Ответ на мой вопрос сразу всплыл в голове. Менталист. Сука. Я в бешенстве сжал кулаки. Эта тварь знает, что у меня и Ани очень близкие отношения. А если учесть то, что Аня была главой администрации Сангиса и курировала почти всю его работу, орланы знают о нас все. О каждом из архитекторов, о слабых местах Сангиса, о Софии и связи с первым, о моем психотипе, о моих склонностях и желаниях. Эти уроды знают все. «Андрей, ты уже понял?» – голос Мэй дрожал. «Они знают, Андрей». «Да», – я выдохнул. «Скажи им, что мы поможем. Скажи, что я прибуду на Левиафане. Скажи, что они не должны позволить Ане пострадать. Пусть думают, что мы купились». «Андрей, а если они и правда?» «Я спасу ее». «Поняла». Азиатка привела нас к бронированному новенькому шестиместному джипу. Мы уселись внутрь и потянулись томительные минуты ожидания. «Андрей, Алекс прибудет с Леви, спрятавшись в его голове. Вместе с ним я отправлю Стрелка и Эльфу». «Хорошо». Я закрыл глаза. Орланов нужно уничтожить. Просто-напросто снести их из замок к хренам. «Мэй, тот высокий чувак, про которого ты говорила, рядом с Вужоу, который...» «Ксиокин? С классом поддержки?» «Да. Можешь связаться с драконами и попросить, чтобы они оставили навык усиления для меня. Поддержка при масштабной атаке на орланов может сыграть ключевую роль». «Думаешь, они согласятся?» «Не знаю, но предупреди». «Поняла». Я вздохнул, отдавая оба потока сознания на обдумывание ситуации и поиск дополнительных возможностей. Как увеличить шанс на победу? Любая мелочь важна. Но мысли нет-нет, да и соскальзывали на Аню. Я взволновался, когда даже вскользь подумал, что там с ней могли сделать. Минут через 30 мы тронулись с места. И почти сразу вдали раздались выстрелы. Началось. Ребята сидели тихо, никто ничего не говорил. Чувствуют, что дела у нас идут откровенно хреново. «Андрей, Джеймс прислал фотографию Ани», – тихим голосом сообщила Мэй. «Сказал, что с ней все в порядке, и мы можем пока не переживать». Я напрягся, достал Илонку. Сердце бешено билось, когда я открывал фотографию. Я зашипел непроизвольно, покрываясь кровавым туманом. На фотографии Аня сидела на полу, подогнув под себя ноги и положив руки на колени. Она пустым взглядом смотрела в камеру и неестественно улыбалась. А рядом с ней стоял высокий блондин в смокинге, по-хозяйски положив ладонь на голову Ани. «Андрей, успокойся!» – вскрикнула Мэй. Я увидел золотой свет и почувствовал, как злость утихает. Только сейчас заметил, что моя маскировка превратилась в сотни острых клинков, а Оливия и самурай вжимаются в противоположную стенку джипа и с опаской на меня глядят. Фен, обернувшись с переднего сиденья, внимательно смотрел мне в глаза. Он выпустил свою ауру Будды, которая и помогла мне не сорваться. «Спасибо», – выдохнул я, беря под контроль эмоции. Но желание выскочить из машины и со всей скоростью броситься к орланам не пропало. «Андрей, Джеймс Фрай, бывший сенатор, очень известный политик, и он открытый гомосексуал. Этот факт меня немного успокоил, хоть и самую малость. Волнение не ушло, а перетекло в желание действовать. Мне надо вытащить Аню как можно скорее. Пока с ней все хорошо, но если этот Джеймс узнает, что я атакую его клановый замок... Старайтесь не использовать навыки, по которым вас могут узнать. И я прошел со взглядом по нашим, и сразу после этого вернул себе маскировку, снова принял облик темнокожего мужика. «Стреляйте больше из огнестрела», – посоветовала Мэй. «Сейчас главное – дождаться портальщика и Леви. Андрей, ты уже решил, что будешь делать?» «Да, но мне нужна помощь азиата с навыком усиления, чтоб наверняка. И Алекса». «Я попробую договориться к Сиукинам». Наш джип остановился, и через колонки раздался голос водителя. «Дорога заблокирована людьми Орлана. Можете подождать или помочь бойцам драконов. Мы будем благодарны». «Поможем?» – предложила Оливия. «Да, только не палимся. Кому какое оружие?» «Револьвер?» – первая выбрала Оливия. «Автомат?» – неохотно ответил самурай. «А мне можно оставаться невидимой?» – спросила невидимка. «Блин, я так давно ее не слышал, что даже голос забыл». «Да», – я кивнул. «Про тебя знает очень мало людей, да и классов с навыками сокрытия достаточно». Мы разобрали оружие и вышли из джипа. Я сразу поморщился. Повсюду гремели выстрелы и взрывы. Мы остановились перед каким-то зданием с выбитыми стеклами. Мимо нас по дороге торопились солдаты. «Приветствую!» К нам сразу подбежал азиат в военной форме и с планшетом в руках. «Вы будете атаковать?» «Да». «Тогда он поднес к моему лицу планшет. Идите через путь D3, так точно не попадете под дружественный огонь». Я быстро прошелся глазами по карте. Как я понял из совещания, драконы и крест атакуют с разных сторон, окружая владения орланов. Путь D3 – это проход через переулки к одной из перевалочных баз драконов. «Убивайте всех на своем пути», – серьезно сказал мужик. «Будь то ребенок или женщина, случайных людей вы не встретите. Люди орланов среагировали молниеносно. Каждую улицу приходится отвоевывать с боем». «Понял». Я кивнул, и дреды упали мне на лицо. «Мы будем предупреждать вас, если в зданиях засядут противники, но сильные темные способны обмануть наших сканеров». Я равнодушно пожал плечами. «Не думаю, что у нашей команды возникнут проблемы с темными. Слишком мы сильны». «Основная битва развернется у Орлиной башни, кланового замка орланов. Господин Вужоу просит вас не раскрываться раньше времени. Но я вижу, что вы и сами это понимаете». Он глянул на одетого в разрисованную узорами хламиду Фена, которому я дал маску Халка. «Понятия не имею, как эти вещи оказались в кольце. Видимо, еще в те времена, когда я по Новосибирску бегал и сгребал все подряд». «Мы понимаем», – кивнул я. «Я скинул вашему аналитику точки, где можно взять легкий транспорт, но орланы могут знать про эти места». «У нас есть свой транспорт», – я усмехнулся, вспоминая Илон Байки. «Пора тряхнуть стариной». «Тогда удачи вам!» – азиат отдал честь. «Идем!» Я посмотрел на своих, и мы рысью побежали за здание, чтобы оттуда перемахнуть через забор и выбраться на нужную улочку. Сперва все шло довольно гладко. Мы на Илон-байках передвигались от одного здания к другому. Я вытащил мини-дронов, и Мэй следила за ситуацией и направляла нас. Прямо как в старые добрые времена. Иногда мы натыкались на боевые отряды орланов и уничтожали их. Может, месяц назад я бы и не стал так поступать, пожалел бы. Но сейчас мне было плевать на жизни врагов. Все мысли занимала Аня. Казалось, что мы тупо теряем время в этих бесполезных перестрелках. Чем ближе подходили к пункту назначения, тем больше попадалось темных. Но что они могут противопоставить нам? Пару раз драконы предупреждали, что в том или ином здании засел враг, и нам приходилось заходить туда и тратить драгоценное время на зачистку. И всегда внутри оказывались какие-то военные установки дальнего действия. Этот факт немного поубавил мой пыл. Если бы мы бросились на пролом к замку орланов, то не только бы подвергли риску жизнь Ани, но и сами бы померли. Слишком много оружия и бойцов у этих уродов. Дважды мы встретились с драконами, но предупрежденные Мэй лишь кивнули им и пошли дальше. Когда до перевалочной базы драконов оставалось совсем ничего, Мэй вдруг воскликнула. «Андрей, там впереди резня, черная мамба тоже присоединилась к войне. Она на стороне орланов!» Я скрипнул зубами. «Что с Леви?» «Нужно время. Не хочу отвлекать Алекса и не знаю, сколько точно». Я выдохнул. Все стало еще более геморно. Сильнейшие кланы Вашингтона воюют друг с другом, и я совсем не желаю тут находиться. Андрей, если не поспешите, драконов перебьют. Мамба – это гетто, в основном темнокожие, и они те еще расисты. Опять! Чуть ли не простонал я. Ну почему? Андрей, я получаю аналитику от драконов и вижу ситуацию в целом по городу. В войне участвует не только четверка сильнейших кварталов, но и почти все другие организации Вашингтона. Это просто бойня. Вперед, процедил я. Ну нахрен, почему они именно сейчас начали резню? Не могли подождать, пока я не спасу Аню и не свалю отсюда к чертям собачьим.